Глава третья. Подобно цветку паслёна, красота завесы скрывает ее смертоносную природу. Магия Фейри не слишком устойчива, и последствия прикосновения к ней различны. Некоторые люди умирают от сердечного приступа. Другие кричат в агонии, пока их внутренности плавятся. Кто-то превращается в пыль или замерзает. Но конец один. Завеса голодна, и она питается смертью. И все же, хоть я и внутри завесы, но до сих пор жива. Или говорят, мертвые не понимают, что мертвы. Сквозь завитки тумана я разглядываю свои руки. Туман движется, скользит по запястьям и вызывает странное ощущение, будто он живое существо. Я все еще дышу. Мне не больно. Сколько продлится это умирание? Я вдыхаю влажный воздух с привкусом морской соли и отлично себя чувствую. Я даже не слышу гул тумана, не чувствую покалывания магии на коже. Странно. Может, магия не действует в этой части барьера? Отсюда я по-прежнему вижу остальных, их силуэты в серебряных и фиолетовых тонах за завесой. Туман, словно ласковый любовник, проникает под белое кружево платье от лодыжек и выше. «Алина!» — зову я. «Вы еще живы?» — потрясенно спрашивает она. «Я вас не вижу!» В моей груди вспыхивает надежда. «Вот и отлично», — говорю я ей. «Эта часть завесы вполне годится. Здесь можно спрятаться. Это не опасно». «Нет», — в ужасе бормочет Алиина. «Это промежуточное пространство», — продолжаю я. «Со мной все в порядке. Отличное место, чтобы спрятаться. Иначе солдаты Фейри преградят вам путь». Секунды идут, тревога нарастает. Я понимаю ее нежелание, но патрульные в конце концов заметят группу. И можно только представить, что тогда произойдет. Я уже собираюсь попросить Алиину пошевеливаться, но тут вижу силуэт. Он кивает и делает шаг вперед. Из тумана появляется рука Алиины. Сделав глубокий вдох, женщина бочком протискивается ко мне. «Давайте все вместе!» — шепчет она остальным. Один за другим полуфейри проскальзывают за завесу. И вместо того, чтобы высасывать из них жизнь, туман принимает их в объятия. Я делаю жест рукой, и маленький мальчик хватается за нее, присоединяясь ко мне. Сквозь завитки тумана я по-прежнему вижу под ногами булыжную мостовую. Но здесь, за завесой, все по-другому. Последние несколько лет сюда вообще никто не заходил. На этой ничейной земле скопился мусор, а в воздухе витает запах гнили и разложения. Я перевожу дух, я не должна находиться здесь. Сквозь туман вижу силуэты фейри-патрульных, которые проходят мимо с обнаженными мечами и совсем не замечают нас. «Как вы прошли через барьер в первый раз?» — спрашиваю я Алиину. «У нас был, не знаю, как это по-английски, шар? Защитный шар, но он разбился вдребезги». Она сглатывает ком в горле. «Мы лишились двоих, когда это случилось». По моей спине пробегает дрожь, но я прогоняю страх, считаю до 10, давая воинам Фейри время уйти, и выхожу из тумана. Алиина за мной, за ней остальные. Я крадусь до конца переулка и выглядываю из-за угла. Патрулей здесь нет. Хорошо. Что ж, понятно, говорю я. Давайте действовать как раньше. Мы просто группа туристов, хорошо? Очень важно, чтобы с виду вы все были спокойны, даже если это не так. Я веду полуфейри за собой и несу всякую чепуху, делая вид, что так и надо. Температура почему-то резко падает, зубы стучат, холод пробирает до костей. Что за ледяной ветер? Возможно, реакция организма на пережитую травму. Только что у меня на глазах на улице казнили женщину, и ее одежду залило кровью. И я случайно ступила за магическую завесу, которая по чистой случайности не уничтожила меня. Сердце бешено колотится в груди, но я продолжаю болтать, ведя экскурсию. Улыбаюсь, привожу факты героизма французской армии во время вторжения и объясняю, как нам повезло, что нас защищает статус-кво. Веду группу вниз по склону к причалу. Дышать становится все труднее, с хрипами и непрерывным жутким свистом при вдохе и выдохе. «С вами все в порядке?» — спрашивает Элиина. «Голос у вас не очень». «В порядке», — задыхаюсь я. «У меня приступ астмы из-за стресса». С каждым словом я пытаюсь вдохнуть, набрать в легкие побольше кислорода. «Вы не знаете город и заболеете, если будете так напрягаться», — бормочет Алиина. «С чего вы решили, что сумеете нам помочь?» «Ну, я не заметила, чтобы кто-то еще пришел вам на помощь. У меня кружится голова. Скоро придется сделать привал». «Я благодарна вам за это», — произносит Алиина. «Я приподнимаю бровь. Поблагодарите, когда приведу вас к причалу». «Где мы?» Я вела группу по извилистой незнакомой улице. Я никогда раньше не заходила так далеко на восток. Полуфейри поворачиваются ко мне, смотрят с надеждой, доверяют жизнь. Мне, человеку, который однажды заблудился в собственном районе. Человеку, который не сможет найти дорогу по карте даже для спасения своей жизни. Я озираюсь по сторонам, лихорадочно пытаясь найти на многолюдной улице что-нибудь знакомое. Вдоль тротуаров тянутся туристические лавочки. В одних торгуют блинчиками или мороженым, в других — сувенирами на тему фейри и магии. В витринах выставлены увитые ленточками и цветами короны и ореховые палочки. Вывеска с золотыми буквами над магазинчиком гласит «Шато де ла Фей» — «Замок Фейри». Я останавливаюсь, привалившись к стене, чтобы перевести дыхание. По крайней мере, я снова начинаю понемногу согреваться. Море, испещренное полосами сумерек, искрится на солнце. Слава богу, как только доберемся до моря, выясним, в какой стороне причалы. «Идите за мной на берег», — зову я, вдыхая соленый запах. «Мы увидим, где французы готовились к последнему нападению на флот Фейри, вооруженные, и замираю от открывшегося передо мной вида. Мы вышли на широкую мощеную дорогу, ведущую к причалам. Двое французских полицейских проверяют документы у прохожих. Черт, они не могут рисковать статус-кво и не пропустят беглецов-полукровок. Скорее всего, они здесь именно поэтому. Ищут беглецов». «Это просто люди», — шепчет Алиина мне на ухо. «Их всего двое. Мы справимся с ними. У нас получится». «Нет», — выпаливаю я. «Они вооружены и позовут на помощь солдат Фейри. Это часть их соглашения. Вы умрете». «Зато умрем свободными», — парирует Алиина. «Прекрасный настрой, но мертвые есть мертвые. Я думаю о Вене. Вы зашли слишком далеко, чтобы сдаться». Я заметила, что копы проверяют не всех подряд. На улицах слишком оживленно, слишком много народу, а полицейских всего двое. Но нас они точно остановят. То, как я разыгрываю из себя гида, сойдет для случайных прохожих, но не для копов, занятых поисками беглецов. «Подождем удобного момента», — говорю я. «Я отвлеку их. Вы продолжите делать то, что делала я. Изображать гида». Алиина бледнеет. «Я даже не говорю по-французски». «Английский годится». Она качает головой. «Я совсем не похожа на гида». Так и есть. Может, отдыхающие на пляже и не обратили внимания на ее одежду. Но полиция станет присматриваться более внимательно. И заметит и бархат, и шелк, и причудливый крой в сочетании с обтрепанными краями и грязными пятнами, и торчащие наружу длинные руки и ноги, и узнает группу беженцев-полукровок. Вот бы подобрать подходящую маскировку для Алиины, что-нибудь такое, что сделает ее незаметной. Но ничего не приходит в голову. Тут мой взгляд скользит по витринам, и меня осеняет. «Ждите здесь», — бросаю я и спешу через дорогу в замок Фейри. Магазинчик набит странными диковинками. Статуэтки Фейри с приклеенными к ним настоящими крыльями бабочек. Круглые бутылочки с яркими сиропами, обозначенными как зелья. Колоды гадальных карт с черепами и змеями. Книги на языке Фейри в кожаных переплетах. Старинные карты их королевства. Нет, не то. Поэтому я продолжаю искать, пока не нахожу то, что нужно. Хватаю и бросаюсь к столу. Женщина с аккуратным седым пучком пристально смотрит на меня поверх очков и требует 70 евро. Я плачу, стараясь не думать, сколько это часов работы в книжном магазине. Сейчас у меня есть дела поважнее. Продавщица складывает покупки в бумажный пакет. Я спешу на улицу и передаю его Алиине. «Надевайте». Она заглядывает в пакет. Ее губы кривятся. «Но зачем?» Фейри-полукровка никогда не наденет крылья Фейри, потому что это глупо. Они выглядят дешево и нелепо, но являются идеальной маскировкой. Я видела кучу гидов с такими крылышками. Многие здешние туристы ожидают увидеть такой реквизит, понимаете? Хотят почувствовать себя настоящими фейри. Если вы наденете это, то не будете выглядеть как настоящие фейри. С этими крыльями никто не подумает, что вы фейри. И вот еще корона с цветами. Ладно, прекрасно. Алина выхватывает у меня пакет и вытаскивает блестящие розовые крылья с двумя заплечными ремешками. Когда она надевает их, я облегченно вздыхаю. Совсем другое дело. Странная одежда и заостренные уши Алиины теперь кажутся частью ее костюма. «Замечательно», — хвалю я. «Подождем удобного момента. Пока начинайте изображать гида, а я отвлеку внимание. Идите, как только я начну». Алиина заменяет меня в качестве гида, говоря на ломаном английском. «Дамы и господа, это дом французского генерала. Он использовал смертоносное железное оружие. Он взорвал злобных фейри и разбросал их кровавые останки на дороге. Худший гид на свете, но сойдет». Ее голос затихает, пока я спешу вниз по склону к причалам, где покачиваются на волнах парусники и яхты. Выжидаю несколько минут, пока полицейский не начинает спорить со старухой, забывшей документы. Его напарник остался один. «Извините!» — кричу я ему. «Извините! Мусье! Камон сова!» «Как дела?» Я нещадно коверкаю французский, и полицейский явно морщится. «Я говорю по-английски. Мое первое инстинктивное желание — польстить. И вы очень хорошо на нем говорите. Mais je voudrais pratiquer mon français maintenant. «Vous êtes très fashionable». Мне хотелось бы попрактиковаться сейчас во французском. Вы такой стильный. Продолжаю я на ломаном французском. Его взгляд становится жестким. Значит, эта тактика на него не действует. Только усиливает его подозрение. Европейцы ожидают, что американцы будут громкими и надоедливыми. Возможно, мне нужно усиленно изображать и то, и то. «Я ищу что-нибудь. Вы знаете, где... Je voudrais...» «Я хотела бы». «Типа Макдональдс или еще что-то в этом роде?» «Нет, проходите, пожалуйста», — отмахивается он. «Но мне нельзя просто взять и уйти. От этого многое зависит. Нужно, чтобы он обратил на меня внимание. А что привлечет внимание человека лучше, чем ненависть?» «А в этой стране есть приличный шоколад?» — интересуюсь я. «Во Франции его готовят совсем не так, как принято. Без обид, но я думала, что у вас хороший шоколад. Вы пробовали Hershey's Kisses?» Hershey's Kisses — шоколадные конфеты, впервые произведенные компанией Hershey в 1907 году. «Они такие вкусные!» Полицейский багровеет и жестом указывает влево, чтобы я ушла. «Прошу!» — произносит он с сильным акцентом. Краем глаза я вижу, как во главе группы мимо проходит гид Алиина, рассказывая о французском военно-морском флоте. Внимание полицейского на секунду переключается на них, и я машу рукой у него перед носом. «Извините!» «Гарсон!» «Молодой человек, вы знаете Макдональдс? Он есть в этой стране?» «Макдональдс!» — ору я. «Я больше не могу выносить это ваше французское дерьмо!» Он бросает на меня испепеляющий взгляд. «Упс! Переборщила!» «Не здесь!» Он поджимает губы и тычет пальцем на запад. «В Марселе куча ресторанов получше. А американский шоколад по закону даже не является настоящим шоколадом». Я скрещиваю руки на груди. «Вы, наверное, шутите? Вы хотя бы пробовали настоящие блинчики? Не те странные, тонюсенькие, которые готовят здесь, а большие, воздушные, настоящие блинчики. Потому что в Америке можно купить замороженные блинчики с сосиской и кленовым сиропом. Вы просто разогреваете их и... бум! Завтрак готов. Именно благодаря таким новшествам Америка является величайшей нацией в мире. Это позволяет сэкономить дополнительное рабочее время. Потрясающе, да?» Когда полицейский бросает умоляющий взгляд на своего напарника, группа Алиины уже ушла. «В любом случае, спасибо. Я отворачиваюсь, радуясь, что могу прекратить это представление». «Мадмуазель, можно взглянуть на ваш паспорт?» Раздается голос у меня за спиной. Раздраженный голос. Я поворачиваюсь и откашливаюсь. «Конечно, офицер. Какие-то проблемы?» «Нет. Обычная проверка». К счастью, паспорт у меня с собой. Я лезу в сумку и достаю его. Полицейский разглядывает документ так долго, что у меня учащается сердцебиение. «Ния Мелисенда?» — спрашивает он. «Я американка», — обнадеживающе отвечаю я. Он пролистывает паспорт и, возвращая мне его, произносит скучающим тоном. «Хорошего дня!» «Мерси бокю!» Искаженное «мерси боку» — большое спасибо на французском. Я направляюсь к причалам. «Мадмуазель, рестораны в другой стороне!» «О, да, спасибо! Я просто хочу сфотографировать красивые французские лодочки!» Улыбаюсь ему и отворачиваюсь. Убедившись, что полицейский больше не смотрит, бегом срываюсь с места. Сандалии скрипят по доскам. У меня уходит несколько минут, чтобы найти Алиину и остальную группу. Полуфейри столпились возле большого клипера. Парусное судно. Алиина разговаривает с мужчиной на палубе. Тоже полуфейри. Его заостренные уши торчат из-под волны темных волос, не спадающие на острый подбородок. Рукава белой рубашки закатаны, открывая змеящиеся по мускулистым предплечьям татуировки. Я делаю шаг навстречу, и мое сердце замирает. Он бросает на меня пронзительный взгляд, и я узнаю эти жуткие серебристые глаза и прямые черные брови. Он возвышается над всеми остальными и выглядит в миллион раз огромнее. Его плечи широки, как дверной проем. Так вот каким стал Рафаэль Ланселот, прекрасный полуфейри, разбивший мне сердце.